двумя днями ранее. 25 ноября, суббота. Поезда торопились, приходили на суетливый ленинградский вокзал один за другим, но все были пусты. Нет, народ, конечно, выплескивал из прорех во вдруг прохудившихся железных цистернах и крутящимися людоворотами стягивался в сливные ямы метро. Но ее не было ни в одном поезде. Этот был последним до перерыва. Монмартик опустил печально руку с бархатной бордовой орхидеей, и серебряные завитушки завязок промели по нечистому асфальту. Составы сцеживали последние человеческие струйки и задраивали дверные дыры. Людская река обмелела, пока не пересохла почти полностью. Лишь отдельные капли проспавших конечную станцию пассажиров стекали нехотя по обнажившемуся дну перрона. Женя опустил вниз букет и поплелся к торговкам, продающим на привокзальной площади цветы. «Ну что, опять мимо кассы?» — спросила толстая цветочница, узнавая своего клиента. «Ну давай, давай, пусть еще здесь постоит, мне не жалко. Не боись, во второй раз не продам. Когда следующий-то?» «Теперь не скоро, только в 17:00. «Ну, поезжай домой, небось не емши со вчерашнего дня. Чего столько времени ошиваться-то?» Женя пробурчал невнятные слова благодарности, отдал букет, который торговка поставила в отдельную гильзу, и отошел прочь. Приперонное пространство очистилось от встречающих и от приехавших. Одинокий парень без особых вещей топтался в нерешительности. То ли он ожидал, что его встретят, то ли, подобно Женьке, сам кого-то не дождался. Он сунулся к одному, другому с какой-то бумажкой, но все только отмахивались от него, даже не притормаживая на бегу. Затем он заметил шатающегося без цели Женю и решительно направился к нему. «Слушай, я совсем не представляю, где это?» Он протянул Женьке смятую записку с нацарапанным адресом. Женя, занятый своими невеселыми размышлениями, не глядя, посоветовал. «Вон перед вокзалом возьми такси или частника, они довезут». Паренек похлопал себя по карману. «Не настолько богат». Женя взял в руки клетчатый, вырванный из тетради листок. Места были до боли знакомы, и он подробно под запись продиктовал все станции метро и даже номера автобусов. Парень был счастлив и, забыв поблагодарить, побежал ко входу в подземку. По дороге он остановился возле толстой продавщицы цветов, купил 3 невысоких розы, потом порылся в карманах и добавил до 5. Женя смотрел ему вслед, пока он не смешался со спешащими даже в субботу согражданами. Женька попытался вспомнить, на каких мыслях поймал его приезжий парнишка, но тот почему-то никак не выходил у него из головы. Ну, парень как парень, ничего в нем особенного. Подсознательная реакция была вызвана чем-то иным, но чем? Женя, перед этим метрономно вымерявший мостовую, остановился на полушаге, замер, слушая себя и не веря в невероятное. И, несмотря на всю абсурдность идеи, а, может быть, уверовав вдруг именно благодаря ее абсурдности, стремглав пустился бежать. Он выскочил на площадь 3 вокзалов, огляделся, вытащил взглядом «Жигуленка», несмело поджидавшего в стороне седока, и кинулся прямиком к нему. У подъезда длинного кирпичного дома «Жигуленок» резко затормозил, проскрипев железисто стертыми колодками. Женя хлопнул подчиняющейся лишь грубой физической силе дверцы и машины, но, оказавшись на воле, спешить напрочь перестал. Либо он успел, либо опоздал. Больше можно было не торопиться. Правда, оставался еще третий вариант, в 1000 раз более вероятный, чем первые 2, что посетившая его на вокзале идея — полный бред. И тем не менее... Женя спустился вновь к первому этажу и уселся на подоконник, откуда неплохо просматривались подходы к подъезду. Он, конечно, зря так спешил. Проехал по дороге автобус, следом второй. Он появился в рамке оконного проема с букетом из 5 красных роз. Сначала он проскочил дальше, до следующего подъезда, но, определив свою ошибку, вернулся назад. Женька вскочил и, в 2 прыжка преодолев несколько последних ступенек, оказался у входной двери. Приезжий успел только протянуть руку к домофону, когда волшебным образом дверь распахнулась сама. Он посторонился, давая дорогу выходящему из дома, но его самого явно пропускали первого. Может, у московских так принято, гость пожал плечами и, буркнув себе под нос «мерси», нырнул внутрь. Дверь за спиной смачно шмякнула. «Ее здесь нет», — делая ударение на каждом слове, произнес Женя у него за спиной. Парень резко обернулся, но в полутьме подъезда осознание ситуации пришло к нему не сразу. Пауза позволила Женьке оценить противника. 5 ярких полувскрытых роз, зажатые в правой руке. Небольшая спортивная сумка через плечо. Явное непонимание во взгляде. Ни нервозности, ни беспокойства. Только немое удивление. Женя вышел на свет. По пробежавшей по лицу парнишки усмешке стало понятно, что, наконец, он признал своего вокзального первого встречного. «Тогда что ты здесь делаешь?» «Ее на самом деле здесь нет», — упрямо повторил Женька. Он обошел гостя и поднялся на пару ступенек. Теперь Женька стал немного выше соперника. Тот, видимо, воспринял это как угрозу, потому что на всякий случай переложил букет в левую руку, а сумку забросил подальше за спину. «Вот это я и проверю. Если ее нет, то почему ты так боишься, что я попаду к ней в дом?» Один из двух подъездных лифтов подал робкие признаки жизни, и откуда-то с вершины дома снизошел к его подножию. Заезжий помог застрявшей в кабине полной мамаши преклонного, как показалось обоим мальчишкам возраста, лет 30, развернуться с детской коляской, и та в благодарность подсказала ему, что искомая 188-я квартира находится на 4-м этаже. Отрезанный неуклюжей водительницей коляски от неприятеля, парень шмыгнул в кабину, захлопывая сходу за собой двери. Но мгновением раньше Женька сорвался с места. Он не бежал вверх по лестнице, он взлетел, казалось, не отталкиваясь от ступенек, лишь перехватывая руками в огромных прыжках колченогие перила. Прежде чем вылупиться вновь из лифта, пассажиру надо было вручную скрыть двойную скорлупу совсем не автоматических дверей. Если внутренняя не составила проблем, то внешняя лишь чуть дрогнула, но не поддалась. Парнишка надавил, что есть силы, ударил плечом, но с тем же нулевым эффектом. Заточенный в яйце лифта, он видел через длинную стеклянную амбразуру окошко стоящего снаружи Женьку, тяжело безостановочно дышащего, но не понимал, что случилось с заклинившей вдруг дверцей. Женька уперся кроссовкой в угол двери, и сдвинуть ее теперь смог бы разве что домкрат. Признав, наконец, тщетность своих попыток, парень привалился спиной к зеркалу задней стенки и скрестил на груди руки. «Ну, чудесно, и что дальше?» «Мы с тобой не договорили. Маша уехала из Питера, чтобы не видеть тебя. Я не хочу, чтобы ты вновь появлялся в ее жизни. Зачем ты приехала? Она тебя не звала». «Может, я должен попросить у нее прощения?» «Напиши письмо». «Письмо? Какой прок от писем, если ты не видишь ее глаз?» Он хотел добавить еще что-то, но промолчал. «Уезжай. Тебе здесь нечего делать. Тебя здесь никто не ждет. Сначала я увижу ее. Я сказал, ее здесь нет. Ничего, тогда я подожду». «В лифте? Значит, в лифте. Что ж, подождем вместе. Ты же не сможешь держать меня здесь вечно». «Я смогу». В этот момент заключенный в одиночном карцере резко захлопнул внутреннюю дверь и выжал кнопку 8-го этажа. Он сделал это стремительно, но все же недостаточно. Женька в последний миг рванул внешнюю дверь на себя чуть раньше, чем ее заблокировал бы автомат. И лифт, растерявшись от двух противоречивых указаний, не сдвинулся. Парнишка внутри тут же воспользовался изменившейся ситуацией и распахнул свою дверь, но все повторилось вновь. Женя уже блокировал, так же, как раньше, перекрытый перед самым носом соперника путь к свободе. Это соревнование в сноровке мальчишки повторили еще несколько раз, прежде чем приезжий вынужден был признать поражение в блицкриге. Но капитулировать он вовсе не собирался. Положение, в котором застыли оба, было бы, пожалуй, даже комично, если бы чувство юмора не изменило в этот раз обоим. Мальчишка в лифте удерживал нажатой кнопку верхнего 8-го этажа. Манмартик жал на ручку на двери лифта. Чистая патовая ситуация. Арестованный в лифте не желал расставаться со своей кнопкой, а Женька не мог отпустить эту несчастную ручку. Держать дверь приоткрытой он теперь остерегался. Шустрый противник мог поймать его в неожиданном броске и вырваться на волю. Женя следил в зеркало за всеми перемещениями противника, чтобы не упустить очередной фортель. Но все варианты действий у того, видимо, были исчерпаны. Дальше произошло то, чего, собственно, и следовало бояться Манмартику. Где-то в утробе коридора послышались стоны открывающейся и вновь запираемой квартирной двери, подшаркивающие шаги, и из-за железной общественной калитки в лифтовом холле материализовался, кашляя и сморкаясь, Машин сосед, прикольный старичок с хвостиком перехваченных веревкой длинных седых волос и с дамской хозяйственной сумкой в руке. Он ничего не ответил на Женькино «здрасте» и подозрительно оценивающе оглядел всю мизансцену. «Этот лифт не работает, вот соседний, пожалуйста». Старикан пожевал что-то во рту, прежде чем произнес: «Так ремонтников вызовите, что ли?» «Уже вызвали», — вдруг подал голос из лифтового чрева Женин напарник. «Вот ждем-с, суббота, однако». Уже заходя в соседнюю кабинку, сосед остановился было что-то добавить, но тут же сам себя одернул и отвалил, так и оставив немой вопрос повисшим в каком-то сразу ставшем затхлым после его дыхания воздухе. «Я оценил», — вынужден был признаться Женька. «А почему тебе, правда, не вызвать диспетчера?» Эта подсказка была столь очевидной, что он не побоялся ее озвучить. «Это наши с тобой разборки». «Благородно», — еще раз констатировал Женя. Рано или поздно ты сдашься, не будешь же ты весь день здесь торчать. Ты меня еще не знаешь, я сегодня не спешу. Держать ручку двери и держать кнопку нажатыми было просто. Это не требовало каких-то неимоверных усилий. Кто кого переупрямит, казалось, можно было бы ждать вечность. И 15, и 30 минут тянулись долго, но физически серьезного труда не составили никому. Руки стали затекать позже, их приходилось менять. Стоять неподвижно час было уже не так весело, как начиналась эта дуэль. Вернулся к себе давешний хипующий старикан, груженный бутылками пива. Он так и шел к себе, свернув голову в сторону ребят, и чуть не грохнул об угол свое богатство, опасно звякнувшее в дамской сумке. Это вернуло Машиного соседа к своим насущным заботам, и ребята отвалили из его сознания. Женя старался не смотреть на часы, стрелки все равно практически не сдвигались. Когда прошла первая вечность, по часам оказалось всего 1:20. Выдержать больше было невозможно. Руки, хотя их теперь приходилось менять каждые несколько минут, все равно деревенели. Соперник в клетке тоже менял руки на кнопки все чаще, но особого беспокойства не проявлял. Но опаснее всего было потерять бдительность или хоть на чуть-чуть ослабить нажим на ручку лифта. Мгновенно сработал бы блокиратор, и противник бы ушел наверх. Не бегать же за ним по всем этажам. Через 1:50 наступил предел человеческим возможностям. Это только со стороны можно было подумать, что удерживать пружину дверной ручки не проблема. Хотелось закрыть глаза, сесть хотя бы на пол, хотелось пить и наоборот. Хотелось привязать ручку к ноге, сесть на нее верхом, забить клином ладонь. Если бы соперник за это время предпринял хоть одну попытку вырваться, и то было бы, наверное, легче. Молчаливая тишина, когда ничего не происходит, была страшнее иной пытки. Лишь время от времени прошелестит соседний не такой многострадальный лифт и опять звенящая в ушах тишина. Больше на часы Женя не смотрел. Всякая зашкальная усталость проходит 3 фазы. Когда наступает первая, тебе кажется, что это уже конец. Еще пара минут, и ты упадешь. Вторая — все. Это предел, больше сил нет никаких. И последнее. А вот теперь мне уже все равно. Ну и как будем выходить из положения? Манмартик от неожиданности вздрогнул, вырванный вопросом из скитаний в далеких от действительности мыслях. Если бы соперник предпринял атаку сейчас, то Женька, вероятнее всего, ее бы упустил. Парень за двойной дверной перегородкой отошел от кнопчатой панели и сел на пол возле брошенных в ногах сумки и уже чуть сникшего букета. Женька оторвал руку от потной металлической ручки и не смог сдержаться, поднял обе ладони вверх. «Ты уедешь домой, вот и все. После того, как пойму, что ты не врешь, и Маши действительно нет». Это был уже компромисс. На него надо было идти. «Тогда мне придется поверить тебе». «Да уж, придется». Парень поднялся с пола и подобрал свой нехитрый скарб. Манмартик вновь нажал на ручку, чуть помедлил и открыл дверь. Они стояли рядом. Приезжий был выше и физически наверняка крепче. Уголки его рта дрогнули в улыбке, и он прошел мимо своего недавнего тюремщика. Выбрав из 4 не подряд выстроившихся номеров звонков тот, в котором за прозрачной планкой неровно торчала бумажка с числом 188, он вдавил кнопку. Ответная тишина. И тут из вдруг заговорившей панели домофона проскрежетал старушечий голос. «Ну кто там еще?» «Здравствуйте, а Маша дома?» «Да шо ж это деется, все ходят и ходят, нету здесь Маши! Уехала ваша Маша, полгода как уехала, они все ходят и ходят!» Но домофон уже онемел. Питерский гость обернулся. Женя не мог сдержать ухмылку. «И фигли ты меня в лифте мариновал? Ты обещал уехать!» Тот только мотнул неопределенно головой и прошел мимо стоящего неподвижно обидчика, но направился не к лифту, а к лестнице. «Как тебя зовут?» Питерец остановился. «Георгий. А тебя?» «Евгений». «Евгений. А Маши на самом деле нет?» Этот вопрос почему-то Женьку не удивил. «На самом». «Вот, передай ей». И Георгий сунул ему букет из 5 алых роз, которые веником болтались вниз головами. Затем, быстро и уже не оглядываясь, он сбежал вниз. Потом хлопнула дверь. Женя подошел к окну и увидел, что от подъезда Георгий свернул на боковую дорожку, бодрым шагом пробежал соседний подъезд и нырнул в арку. Возле их скамейки 3 парней сомнительного вида, лет 17-19, расположились пить пиво. Женя покрутил в руке букет и отправил его в мусоропровод. Посмотрел на часы и ужаснулся. Сначала их с Георгием дуэли прошло 3:35. Тоже по лестнице Женя не спеша начал спускаться. Вдруг вспомнив, он взбежал снова на 4-й этаж и переставил, вернув на прежние места, две бумажки — 188 и 186.